Генерал читал бумагу очень долго, точно хотел заучить ее наизусть. Затем в раздумье положил ее на стол и велел подать второй пакет. Михайлов не осмелился возразить, хотя ему было велено вручить письмо в собственные руки ссыльного. Повертев нерешительно пакет в руках, генерал, не вскрывая, вернул его курьеру и сказал: «Так, сейчас же в полную прыть, скакай в Пилым и скажи его сиятельству, что я сам в Пилым тотчас приезжать буду, и что все по желанию графа делано будет». Он с недовольным видом оглянулся на дверь. Вошла пожилая очень толстая дама со свечой в серебряном подсвечнике и заговорила с генералом не по-русски. «Доскапнер Гефельд», — отпустив курьера, сказал жене генерал, — «этого еще не хватало». Он не мог справиться с досадой, ему, однако, тотчас стало совестно. «Разумеется, за него я очень рад, но...» «Что же он может против нас иметь?» — беспокойно заметила генеральша, уточняя мысль мужа. Мысль эта приблизительно заключалась в том, что возвращение в милость ссыльного не может обещать ничего хорошего тем, у кого он в течение многих лет находился в поднадзорной ссылке. Кажется, никакого зла он от нас не видел, и наша ли вина, если все-таки странная страна? В сердцах прервал ее генерал. Держит человека 20 лет в ссылке, и вдруг ему возвращено все. Он снова граф, фельдмаршал и генерал-фельдцейтмейстер. Еще, быть может, станет опять первым министром. Но ведь ему, кажется, 80 лет. Если не больше, и каких лет? Но он, говорят, свеж, как молодой человек. В комнату вошла молоденькая, очень хорошенькая блондинка. «Папа, кто это молодой человек?» по-русски спросила она, и, узнав, что речь идет о Минихе, засмеялась. «Я сейчас же после обеда выйду в Пилым», — продолжал по-немецки генерал. «Пусть мне приготовят все, что нужно». «Господи, в такой мороз, в Пилым! Что же делать? Все это очень серьезно! Я говорил, что нужно было послать ему шубу, все-таки это был бы знак внимания. Если он пожелает мстить, мы еще сами окажемся...» Он взглянул на дочь и замолчал. «Папа, где мы окажемся?» — по-русски спросила барышня. «Там, где Макар гонял своих теленков», — сказал, улыбаясь, генерал, переходя на русский язык. Барышня весело засмеялась. «Ах, как это будет интересно! Папа, а за что был сослан Миних? Вы мне рассказывали, но я забыла, извините». Генерал обстоятельно объяснил, что граф фон Миних родом не то немец, не то датчанин, состоял сначала на французской, потом на гессен-дармштадтской, на английской, на голландской, на саксонской службе, затем сделал блестящий карьер в России при Петре Великом, при Екатерине, при Анне Иоанновне. Он был очень талантливым полководцем, одержал много побед и, в сущности, создал русскую армию. Петр Великий, а потом он. Затем он произвел переворот, арестовал своего врага Берона, сослал его в Пилым, стал первым министром и полновластным правителем России. Позднее он ушел в отставку, а когда императрица Елизавета арестовала Анну Леопольдовну, Миних был приговорен к четвертованию. Императрица заменила ему смертную казнь пожизненной ссылкой в тот самый Пилым, куда он сослал Берона. Он и поселился в Пилыме, в доме, который им же был отведен Берону. Говорят, что при его отправке в ссылку и при возвращении Берона в Россию они встретились на какой-то станции и раскланялись. В общем и целом это один авантюрист, закончил свой рассказ генерал. Но очень умный и образованный человек к тому. Так он есть. В

но до синей проводил. Генерал быстро прошел по комнате и коридору, стараясь не замечать их убогой обстановки. Прощаясь, хозяин дома вскользь дал понять, что уезжает в Россию без злопамятства и что никому ничего опасаться не надо. «Я слышал, что у вас очаровательная дочь. Пожалуйста, поцелуйте ее от меня», — неожиданно сказал он к некоторому недоумению генерала. «Ей 17 лет. Какая счастливица! Ах, если б мне было 17 лет! Но мне больше. Я в 17 лет попал в Версаль и представлялся Людовику XIV. Так, пожалуйста, не забудьте поцеловать от меня вашу дочь». К ночи поднялся холодный ветер. Начиналась метель. В кабинете, служившем Миниху из спальни, с вечера затопили железную печь. Он весь вечер разбирал бумаги, сжигая то, что не предполагал увозить в Петербург. Иногда пробегал некоторые документы, иные из них относились к делам мрачным и кровавым. По бумагам скользили тени людей, ушедших давно, так давно, что страшно было и подумать. Петр умер почти 40 лет тому назад. Людовик XIV почти 50. Давно сгнили в могиле Мальборо, принц Евгений, Август, Меншиков, Астерман, Шатарди. Но мысленная возня с мертвецами скоро его утомила. Бумаги ему надоели. Миник прилег на диван, не раздеваясь, и задремал под свист поднимавшейся метели. Когда он проснулся, была глубокая ночь. Забытая им сальная свеча дымя догорала в подсвечнике. В кабинете было жарко и душно. Он с усилием поднялся с дивана. Голова у него немного кружилась от угара. Приоткрыл окно, рванул холодный ветер и задул свечу. В кабинет проник лунный свет. Миних надел шубу и вышел на крыльцо. Пилым давно спал. Была совершенная тишина. Снег несло горизонтально, ниже крыльца. Луна холодно светилась на белых крышах. Ничего не было видно, кроме необозримых, нигде, казалось, не кончающихся снегов. Пилым. «Какой Пилым? Почему Пилым?» — спросил себя он. Точно вчера поселился в этом городке. Ему самому непонятно было, как случилось то, что он, сын немецкого инженера датской службы, после долгих, шумных странствий по разным почти одинаково близким, почти одинаково чужим землям, оказался на вершинах власти в России, как очутился затем в Пилыме и провел здесь 20 лет. И все-таки этот дикий, затерявшийся в снегах городишко был теперь ему ближе, роднее, чем Дания, чем Версаль, даже чем Петербург. Давно сам не знал, где его настоящая родина. И кто он, собственно, такой: русский, немец, датчанин? Да. Почему Пилым? До 60 лет... И не слыхал никогда о таком месте, а в последние годы, еще вчера был уверен, что здесь буду погребен. Невольно взглянул в сторону занесенного снегом кладбища. Ускользнул. Здесь лежать не буду. Пусть же мертвые хоронят мертвых. Разумеется, странно, что в 80 лет начинается еще какая-то новая жизнь. Но главное — жизнь. Чтобы переменить кладбище, не стоило выходить из могилы. Прозвучала первая передача по повести Марка Алданова «Пуншевая водка». Читал Валерий Баринов. Продолжение слушайте завтра в это же время.